Глава 82. Выйдя из мастерской, Веллингтон направился к выходу с рынка и вскоре увидел расклеенные на заборе фотографии местных преступников, которых разыскивала полиция. Здесь была целая галерея из полусотни лиц, и, пройдя вдоль них, Веллингтон уловил систему, по которой одевался местный криминалитет. Войлочная шляпа с обвислыми полями, шнурок с серебряной пряжкой на тулье, короткая куртка с кожаными вставками на плечах и короткие сапоги. В общем, ничего нового. Все это ему рассказали еще на базе, где было достаточно необходимой информации. Но некоторые детали оказались полезны. После галереи Веллингтон отправился искать место для ночлега и остановил свой выбор на одной из небольших гостиниц. Он сразу оплатил номер, осмотрел его и приметил пару дыр в стене, куда было удобно прятать пистолет. В положенный час Веллингтон вернулся в мастерскую и, получив сапоги, остался доволен работой мастера. Сапоги подошли сразу, как будто и прежде были им ношены. Но чаевых Веллингтон не оставил, забрав с собой даже ставшие ненужными ботинки. Ему следовало выглядеть бережливым, ведь он приносил на переделку обувь, купленную у старьевщика. В новой обуви Веллингтон чувствовал себя значительно увереннее, ведь это были 100% местные фасон и стиль. Можно одеться в местную одежду, успешно подделать речь, но стоит промахнуться с обувью, и вся остальная маскировка идет на смарку. По дороге в гостиницу Веллингтон подобрал также и подходящую куртку, решив, что вместо кожаных вставок на плечах сгодятся и замшевые. Все же он не хотел выглядеть как криминальная личность. Ему требовался только намек. Пришлось купить и шнурок на тулью, и серебряную пуговицу вместо фигурной пряжки, полными знаниями о которых Веллингтон не располагал. Однако форма пряжки наверняка играла большое значение. У себя в номере Веллингтон примерил все обновки и, пройдясь вдоль засиженного мухами зеркала, остался доволен своим внешним видом. Недельная щетина придавала ему законченный образ. Следующим пунктом программы было погружение в местную криминальную среду, но не особенно глубоко, а лишь с целью сбора первичной информации. И этого этапа Веллингтон ожидал с особым волнением, ведь ему предоставлялась совершенно законная возможность выпить. Впрочем, он уже знал, что останется в пределах дозволенного. Найти подходящий кабачок-гадюшник, где собирались грабители и воры средней руки, оказалось нетрудно. Обычно они располагались на вспомогательных территориях возле больших торговых площадей, вокруг которых и кормились. Такой же гадюшник оказался в районе складов недалеко от площади. Он не имел вывески, но внутри был зал с двумя десятками столов, треть из которых оказались занятыми. Посетители пили, закусывали и вели свои застольные беседы, хвалясь богатой добычей или планируя очередной набег. При появлении постороннего разговоры притихли, и все повернулись в сторону Веллингтона. Его внешний вид слегка смутил бандитов. Против случайного прохожего хватило бы и окрика. Но тут кричать никто не решался. Все только переглядывались и покачивали головами, кривя испещренные шрамами лица. Одного взгляда Веллингтону было достаточно, чтобы обнаружить троих бледнолицах. Значит, это не был чисто савоярский клуб, и можно было действовать по плану. Остановившись возле стойки, посетитель положил на нее руку и сказал: «Полбутылки стерха и бутерброда с рыбой, он на тот столик в углу». «А если нет?» – дерзко спросил кабачик, глядя на чужака. «А если нет, я тебя в доски закатаю», – негромко произнес посетитель и направился к выбранному столику. Веллингтон знал, что происходит за его спиной. Кабачик обменялся взглядом или каким-то знаком с самым авторитетным из присутствовавших в зале бандитов, И тот сейчас подойдет познакомиться с чужаком, как правило, в самой категоричной манере. От тела потом избавлялись просто, выносили на задний двор, а ночью вывозили за город. Веллингтон сел спиной к стене, так что ему было видно все заведение, и положил на стол шляпу, после чего пригладил волосы. Он выглядел здесь чужим, но ровно настолько, насколько ему этого хотелось. Веллингтон еще раз выразительно посмотрел на кабачика, но тот отвел взгляд и принялся энергично натирать стойку. А из дальнего угла поднялся савояр и, надев шляпу, двинулся к чужаку. Но Веллингтон даже не смотрел в его сторону и со скучающим видом ожидал заказ. Савояр сел за стол чужака, и лишь после этого тот посмотрел на него. «Это мой столик. Я никого сюда не приглашал». «Меня не нужно приглашать. Я тукан», – просипел савояр и дернул щекой. «А ты кто такой?» «Я просто путник. Зашел промочить горло», – ответил Веллингтон, отметив, что тукан держит руки на коленях. «Откуда ты, путник?» «Из Шардена». «Ошепелявишь, как из Габеруна». «А чего тогда спрашиваешь?» Тукан дернулся, но Веллингтон под столом перехватил его руку. На лице бандита сначала появилось выражение удивления, которое перешло в гримасу боли. Однако он не проронил ни звука. Веллингтон вывернул ему запястье, и стилет звякнул об пол. Из жала на пол вылилось немного яда. Веллингтон отпустил тукана и сел ровнее, а бандит принялся незаметно для окружающих растирать запястье. «Ну как, поговорим?» – предложил Веллингтон. «Поговорим, если угостишь». «Почему не угостить хорошего человека? Эй, кумарь, давай целую бутылку стерха и бутерброды с мясом. Я земляка встретил».